Глава 43. Визит. Кая лежала на боку и смотрела в темноту спальни. Она услышала, как скрипнула калитка, а потом гравий захрустел под чьими-то подошвами. Она затаила дыхание и стала ждать. Потом в дверь позвонили. Она выскользнула из кровати, надела халат и пошла к окну. Снова позвонили. Она приоткрыла занавеску и вздохнула. «Пьяный полицейский», — громко сказала она. Сунула ноги в тапки и поплелась в коридор к двери. Открыла ее и стала в проеме, скрестив руки на груди. «Привет, пупсик», — прогнусавил полицейский, как будто пародия. Какой-нибудь смешной скетч про пьяниц. А может, не смешной оригинал? Что привело тебя сюда так поздно, поинтересовалась Кая. Ты? Ты меня впустишь? Нет. Но ты сказала, что я могу связаться с тобой, если мне будет слишком одиноко. И мне стало слишком одиноко. Аслак Кронгли, сказала она. Я уже легла. Езжай в гостиницу. Завтра в первой половине дня можем выпить где-нибудь кофе. Мне кажется, кофе нужен мне сейчас. 10 минут. А потом я позвоню и вызову такси, ладно? А пока можем поговорить об убийствах и серийных убийцах. Что ты на это скажешь? Прости, — сказала она, — но я не одна. Кронгли вдруг резко выпрямился, и Кае показалось, что он вовсе не так пьян. «А! Значит, он здесь? Тот полицейский, в которого ты по уши влюблена?» «Возможно». «Это его?» — медленно спросил Ленсман и пнул большие ботинки возле дверного коврика. Кая не ответила. В голосе Кронгли... Нет, в его интонации. Было что-то, чего она никогда не слышала раньше. Как какое-то низкочастотное, едва слышное рычание. «Или ты выставила эти башмаки на всякий случай? Чтобы попугать?» Во взгляде его был и смех, и слезы. «У тебя никого нет, правда, Кая? Послушай, Аслак». Тот полицейский, о котором ты говорила, Харри Холле, сегодня вечером облажался. Появился в юстиции, пьяный в стельку. Прямо напрашивался на то, чтобы ему дали в рыло, но и получил свое. Потом приехала патрульная машина, чтобы увезти его домой. Так что ты сегодня вечером все равно свободна? Или как? Сердце ее забилось чаще, и она уже больше не мерзла в своем халате. «А что, если его сюда привезли?» — спросила она, и услышала, что и голос у нее стал другим. «Нет. Они мне потом перезвонили и сказали, что повезли его черти куда. Он собрался кого-то навестить. Когда выяснилось, что это государственная больница... то ребята попытались отговорить его от посещения. А он просто взял и выпрыгнул из машины, когда они остановились на красной. Я люблю крепкий кофе. Хорошо? В глазах его появился лихорадочный блеск, как у Эвена, когда он болел. Аслак, уходи. На Киркевейн можно взять такси. Он выбросил вперед руку и, прежде чем Кая успела прореагировать, схватил ее за плечо и втолкнул в коридор. Она попыталась освободиться, но он обхватил ее и крепко держал. — Ты что, хочешь быть как она? — просипел его голос прямо у нее над ухом. — Попытаешься ускользнуть? Сбежать? «Будешь такой же, как все вы, чертовы!» Она застонала и стала вырываться, но Ленсман был силен. «Кая!» Голос раздался из спальни. дверь в которую была открыта. Решительный, командный мужской голос, который Кронгли при других обстоятельствах, возможно, и узнал бы, в том числе и потому, что он слышал его в юстиции всего лишь час тому назад. «Что происходит, Кайя?» Кронгли уже отпустил руки и уставился на нее, вытаращив глаза и открыв рот. «Ничего», — сказала Кайя, не выпуская Кронгли из поля зрения. «Это просто пьяная деревенщина из Устаусетта. Он уже идет домой». Кронгли молча попятился к входной двери, открыл ее, выскользнул и захлопнул дверь за собой. Кайя подошла к двери, заперла ее и приложила лоб к холодной деревяшке. Хотелось плакать. Не от страха и не от шока, а от отчаяния, что все вокруг нее рушится. И все то, что она считала чистым и правильным, вдруг предстало в подлинном свете. И ведь оно таким и было с самого начала. Просто она сама не хотела этого видеть. Прав, Эван. Не верь тому, что кажется. Кругом, если не откровенное предательство, то ложь и обман. И в тот день, когда мы обнаружим, что и сами такие же, в тот день нам не захочется больше жить. — Ты идешь, Кайя? — Да. Кайя оторвалась, наконец, от двери, в которую ей так хотелось выбежать. Вошла в спальню. В просвет между шторами лился лунный свет, падал на кровать, на бутылку шампанского, которую он принес с собой, на обнаженный мускулистый торс, на лицо, которое ей когда-то казалось самым красивым на земле. Белые пятна мерцали, как флуоресцентная краска, как будто изнутри он был раскален до бела.